Глава 4. О.К. Я открыл глаза, и меня внезапно пронзило чувство, да то ли неведомое заключение. То есть за все 10 месяцев пребывания в матросской тишине. Лежа под двумя одеялами на втором ярусе шконки, в огромной 16-местной камере общего корпуса, я отходил ото сна. Слева от меня виднелись 4 такие же шконки. Они выплывали словно корабли из тумана в моем заподненном взгляде. Какие-то уже пустовали, на других сладко спали арестанты. Сладко, потому что, согласно поговорке, «Зэк спит, срок идет». Пускай у большинства здесь нет еще срока, но он обязательно будет. Справа высилась одна шконка, а за ней окно, которое всегда открыто, ибо в него высунута святая святых – телевизионная антенна. Да какая! Сделана из частей сломавшегося холодильника, 1,5 метра в длину. Даже с нашего первого этажа она ловила почти все. И Муз-ТВ, и ТНТ, и РЕН-ТВ. Короче, счастье, а не антенна. Я же лежал в шапке и под двумя одеялами, потому что платы за телевидение стал холод в камере. Впрочем, здесь и без антенны было бы не теплее 15 градусов. На камеру площадью порядка 50 квадратных метров с 4-метровым потолком всего было 2 обыкновенные чугунные батареи. При всем при этом в то утро, а было около 10, я неожиданно всей своей сущностью ощутил, что я дома. Все вдруг показалось мне таким родным и близким. И занавески из простыни на шконках, разрисованные тюремными мастерами. И самодельные салфетки, и пепельницы на тумбочках, и веревочки, сделанные из подручных материалов, в изобилии натянутые между шконками, чтобы вешать полотенце и одежду. И сами обитатели этой камеры в то утро стали мне родными. Обыкновенно пустое обращение «братуха» потеряло на время налет лицемерия. «Братуха, кофе будешь?» Видя, что я проснулся, подошел ко мне мага. Молодой веселый парень, сын кумычки и таджика, приехавший 18 лет на заработки в Россию. Маг успешно работал барменом, а в 19 лет сел за телефон, который его друзья у кого-то отобрали во время совместной прогулки. «Буду!» С трудом после сна, открыв рот, ответил я, и моя внутренняя улыбка расплылась еще шире. «Будда в квадрате!» Я осторожно спустился. На первом ярусе шконки спал Анвар. Проверка еще не началась. Очереди в туалет не было, и я беспрепятственно зашел в дальняк. Здесь он, как и на шестом корпусе, обнесен 2-метровой стеной, но душа нет, только вознесенная на полметра от земли параша и раковина. Впрочем, душ в случае необходимости устраивали здесь же. В камере был шланг, который натягивали на кран, и сделав небольшую баррикаду из тряпок и стоя под крокодилом, можно вполне комфортно помыться. Взбодрившись холодной водой, я кинул взглядом камеру. Большинство спали или пребывали в полутреме, ожидали проверки. А четверо бодрствовали только трое. Походивший на 15-летнего ребенка Умар, сидевший на тормозах и внимательно наблюдавший за передвижениями на продоле. Плотный Баха, глубоко погруженный в чтение, вероятно, религиозной книги. И Мага, заваривший нам кофе. «Курить будешь?» Мага вытянул из кармана пачку Винстона. «Не-е-е». Хотя я в то время уже курил, как взрослый, но по утрам до завтрака затягиваться горьким дымом совершенно не хотелось. Пока мы пили кофе из одной кружки, примостившись на ближайший к окнам краю дубка, началась проверка. Было слышно, как на продоле хлопают тормоза и стучат киянки вертухаев. Проснулся Гия и сразу как будто вырос. Его тонкая и высокая фигура заметно выделялась на фоне остальных обитателей камеры. Проснулся Анвар и, потягиваясь, что-то проговорил на кабардинском. Мы тем временем уже допили кофе. «Анвар, кофе будешь?» В камере было немного заядлых любителей этого напитка. Анвар был одним из них. «А есть?» «Есть!» Улыбаясь, протянул я. «А ты будешь?» «А я уже пил!» Еще больше улыбаясь, сообщил я кабардинцу. «Ну и я тогда буду!» Словно ожив, отреагировал еще молодой, но уже с проседью в густых волосах кавказец. К проверке новый кофе как раз был готов. «Два продольных на продоле!» Это Умар докладывает обстановку. Мусора зашли на нашу часть продола. Значит, сейчас будет проверка. «Шнифт!» Снова бросил в хату Умар, быстро встав со своего дозорного места, чтобы прикрыть собой глазок. В это же время все, кто был не занят, потянулись к тормозам, зная, что их сейчас откроют. Мусоров в хату пускать нельзя, пока не уберут все, что не должно попасться легавым на глаза. Тормоза! И стенка из арестантов сразу уплотнилась. Правда, в хату вертухая не зайдут, при всем желании. Все, пойдемте. Это уже Анвар дал понять, что все спрятали и можно выходить. 16 человек вывалились из камеры 109, как остатки попкорна из стаканчика. Кто быстро укатался в конец продола, а кто, перешагнув порог, лениво сделал пару шагов. 17-й остался в хате. Надо ведь кому-то следить, чтобы мусора ничего не спиздили, или наоборот, не подбросили, пока нас нет. На продоле кто-то уже заглядывал в глазки других хат и общался с теми, кто был по ту сторону дверей. Тем временем началась проверка. Вертухай перебирал карточки, выкрикивая фамилии. После каждого выкрика он оглядывал толпу заключенных, находя глазами обладателя фамилии. Второй легавый ходил по камере с киянкой, простукивая решетки и шконки. Не подпилены ли чего? Как только мусор вышел из хаты, арестантов обратно втянул в ее жерло. «О, смотри! Зажигалку Саныч отработал!» Показывая новый крикет и сверкая белозубой улыбкой, похвастался Анвар. «Ништяк! Только и нашелся, что я сказать. Сигарету будешь?» «Буду. Я уже созрел для первой дозы никотина». Анвар ловко извлек две сигареты из кармана. «О, Кент!» Я был приятно удивлен. «Ага, восьмерка! Вчера ночью пачку по дороге прислали». Когда мы уже сделали по паре затяжек, Анвар проговорил, вдыхая дым. «Сегодня должны черного принести». «Ништяк! 10 грамм! Отлично!» Я тоже решил поделиться новостями. «А ко мне сегодня адвокат, наверное, придет». «О, принесешь, значит, хороших сигарет». «Наверное». Адвокат хотел нечасто, да и услуги лоера, как известно, стоят денег. Поэтому хотел использовать все возможности по максимуму. Поскольку защитником встречаешься в отдельном кабинете, никто особо не следит, что там происходит, можно попросить адвоката принести журнал, газету, книгу, хорошие сигареты, зажигалку, обезболивающее. Кроме зажигалки, все это не запрещено, а потому во время досмотра на обратном пути вопросов у легавых даже не возникает. Зажигалку лучше прятать, ну или быть готовым забалтывать мусора. В общем-то, к этому с пониманием относились. «Старшой, спичек в хате нет, все курить хотят. Ты что, хочешь, чтобы 17 человек сейчас не курили?» Как только дверь камеры захлопнулась за последним арестантом, в хате вновь закипела жизнь. Теперь сидеть на тормозах была очередь Умета, уроженца таджикского города Ригара. Он подвинул к двери перевернутое ведро, положил сверху самодельную подушку, еще какие-то тряпки и примостился на насесте, направив свой взгляд в щель между кормушкой и самой дверью. Одновременно Искандер, он же Саня Самаркандский, полез в курок, доставать мобильные телефоны и прочие хатные запреты. Анвар уже приклеивал к стене на кусок пластилина трубку, которая у него была при себе. Тут стоит сказать, что 109-я хата на первом этаже общего корпуса здорово подвергалась воздействию глушилок. Подавляющий сигнал огромные черные ведра висели на карнизе следственного корпуса напротив. В итоге обычная мобильная связь в хате не ловилась вообще. С Nokia фонариком здесь было делать нечего. Но в некоторых местах ловила 3G. Туда смартфоны приклеивали на пластилин, чтобы не пропадал сигнал. Разговаривать можно было через Bluetooth-гарнитуру, перемещаясь по всей хате. Это, кстати, давало возможность параллельно сидеть кому-нибудь в интернете. Со стороны картина выглядела очень странно. Под окнами, рядом с батареями, пара человек постоянно сидела на перевернутых тазиках лицами к стене. Такой расслабон обычно наступал после отбоя, когда мусора уже не имеют права заходить в хату. А днем на верхах бывали 1-2 трубки. Дежурная, и если еще кому-то, по сути, надо позвонить. То есть договориться о передаче, переводе денег или, например, скоординировать доставку запрета в тюрьму. Пока шла постпроверочная суета, некоторые станты из числа мусульман начали готовиться к полуденной молитве. На дальняк выстроилась очередь. Такая ситуация, конечно, порой вызывала некоторое напряжение. Вот и сейчас Гия, проснувшийся только по проверке, неспешно выкуривал утреннюю сигарету и двинулся к дальнику. «Опять не дальняк не попадешь! Да что ж такое?» Без всякой агрессии и будто общаясь к самому себе, произнес грузин. «Мага, а почему ты до проверки омовения не берешь?» Обратился Гия к стоявшему в ожидании у дальника арестанту. «Так курить же надо! После омовения нельзя курить!» – объяснил мага. «Биджи, я быстро! Мне только поссать и глаза протереть!» – начал напирать грузин. «Проходи, конечно! До молитвы времени еще достаточно!» И мага без лишних препятствий уступил барсеточнику. В положенное время на пятаке между столом и дальником расстелили 8 ковриков для намаза. Вообще-то в хате почти все были мусульманами, кроме Гии, Вити, Вани Гагуаза и меня. Но молились не все. Тем не менее и 8 молящихся в камере выглядели колоритно. Вначале Умет в качестве муллы громко и отчетливо прочитал азан, призыв к молитве. Хочется сказать пропел, так как мусульманские молитвы представляют собой нечто среднее между выразительным чтением и пением. Затем, читая намаз, все синхронно начали совершать различные поклоны, складывать определенным образом руки. 8 фигур наклонялись под 90 градусов, садились на колени, бились лбом о пол, вставали и снова совершали те же движения. Все это почтение молитв, напоминающих заклинания. Зрелище завораживающее, надо сказать. После молитвы кто-то, забравшись на второй ярус шконки, усевшись по-турецки, погрузился в чтение. Кто-то занялся штопкой носков, а большинство подтянулось к столу пить чай. На дубке рядом с электрическим чайником стояла прозрачная литровая ведерко, то ли из-под джема, то ли из-под чего еще. В нем всегда была заварка. Ее уровень концентрации поддерживался следующим образом. Сперва подливали кипяток, когда уровень жидкости начал приближаться к критическому, а потом, когда настой становился слишком прозрачным, сливали его и досыпали сверху несколько горстей чая. Таким образом, не обновляя полностью содержимое ведерка, можно поддержать его в годном состоянии полдня. Чай получался не очень крепкий, зато в любое время. Захотел, налил. И экономно, что самое главное. Да, приходилось экономить. Ибо и 17 человек грели далеко не всех, да и потребности у арестантов достаточно обширные. Надо и сигарет, и чая, и сладкого, и ролтонов, чтобы не давиться постоянно невыносимой баландой. И мыльно-рыльное всякое надо, и трусы, носки, и на общую уделить надо, чтобы было чем греть кичу, больничку, карантин и просто нуждающихся арестантов. А еще ведь хочется отвлечься от всего этого тюремного мрака, кому покурить, кому уколоться. Вообще нам здесь повезло. Так как большинство в Кате были мусульманами, алкоголь не был популярен. Это избавляло нас от дебошей, пьяных рамсов и прочих бонусов синих хат. А были и такие. Вместе с тем в камере было мало любителей тяжелых наркотиков, поэтому героин, хотя и бывал в хате, но в небольших количествах. Внутривенно его употреблял только уроженец Оренбургской области, Витя, угревшийся за серию разбойных нападений. Еще несколько человек могли иногда пустить по ноздре белый порошок. Можно сказать, ангельскую пыль у нас употребляли культурно. Таким образом, самым популярным кайфом в хате был гашиш, он же черный. Зависимости он не вызывал, неадекватного поведения тоже, да и вообще в тюрьме наркотиком не считался. Поэтому наша хата была одной из самых спокойных. Подкатил обед. Блондер, напоминавший скорее фарцовщиком, сообщил через кормушку сегодняшнее меню. Суп гороховый, на второй картошка. В хате раздались звуки одобрения. Гороховый суп однозначно являлся лучшим блюдом этого заведения, но давали его нечасто, раз или два в неделю. Кормушку начали передавать членки. Алюминиевые, пластмассовые, у кого какие. Под второй были заготовлены два здоровенных пластмассовых контейнера. Сейчас его вряд ли кто будет есть. А вот вечером баха молодой промоет картошку, обжарит ее с луком и со специями на нелегальной электрической спирали. И будет пир в хате. После обеда меня вывели к адвокату. А когда я вернулся, у Анвара в руках уже был пакетик с десятком квадратных темных коричневых кусочков твердого гашиша. «Шабить будешь?» «Конечно», – не задумываясь отреагировал я. По установленной хате традиции сперва накуривали всех желающих, вне зависимости от материального вклада в дело и положения на социальной лестнице. В итоге шабить не стали всего несколько человек. Среди воздержавшихся был и Умар. Вообще молодой киргиз напоминал мне образцового отличника. Прилежно молился, учил русский язык, ни с кем не конфликтовал, траву не курил. На самом деле это было не совсем так. Умар мог и похулиганить. Как-то, например, он попросил меня набить ему букву «У» на кисти, а татуировка успешно была сделана. Умар. Как вы уже поняли, с Умаром мы неплохо сдружились, хотя если взглянуть на набор статей УК, которые ему тогда вменяли, дружить вам с ним вряд ли захотелось бы. 161-я, 2-я, 131-я, 2-я, 131-я, 2-я через 30, 158-я и 116-я. Перевожу на человеческий язык. Грабеж, изнасилование группой лиц, попытка изнасилования, кража, побои. Однако в результате изучения материалов дела и общения с Умаром, я пришел к выводу, что из всего перечисленного имело место только грабеж. Дело было так. На 8 марта Умар и его приятель приняли на грудь некоторое количество алкоголесодержащей продукции. Видимо, хотелось еще, а денег уже не было. Они пристали к паре, которая, судя по всему, тоже была под шофе. В итоге подельник Умара из материалов дела следовало, что сам Умар по большей части был пассивен. Забрал у парня, а пара представляла собой парня и девушку, телефон и 200 рублей. Примерно в это же время у девушки случился приступ эпилепсии. Умар вызвал со своего телефона скорую. Пока ехала неотложка, а девушка билась на земле в припадке, с нее слетела шапка. Это важный момент. Умар положил шапку в карман, чтобы не потерялась. В итоге вместе со скорой нарисовались менты, и всех, кроме девушки, увезли в отдел. Там, недолго думая, возбудили дело по факту грабежа, и киргизов отправили в СИЗО. Второй акт. Через полгода Умару и подельнику предъявляют обвинение в изнасиловании той самой девушки, а также весь обозначенный выше набор. Здесь надо понимать, что необоснованное обвинение в изнасиловании – это двойной удар. Полбеды, когда тебе шьют лишний эпизод кражи или грабежа. Это просто еще плюс год-два к сроку. Изнасилование же – это непорядочный поступок не только с точки зрения закона, но и с точки зрения понятия преступного мира. Кражи, грабежи и другие преступления против собственности в тюрьме в целом одобряют, если они совершены не в отношении уязвимых слоев населения. Изнасилования не только не одобряют, но и карают. На Матроске с насильниками обычно происходило следующее. Вначале толкового человека закидывали в людскую хату на общем корпусе. Там, когда подтверждалось, что он реально совершил изнасилование или другие насильственные действия сексуального характера, ведь бывает обвинение сфальсифицировано, его очень жестко избивали. Могли, например, сломать ребра и выкидывали из хаты. Когда человек по проверке вылетал из хаты с матросом, мусора его переводили в другую хату, уже красную. В таких хатах в основном сидят те, кто работают на администрацию в лагере или в СИЗО. Но среди последственных первоходов таких, понятное дело, нет. И там сидят в основном ломовые. Те, кто ушли из хаты по тем или иным причинам. Что-то украли у сокамерников, не отдали карточный блок, сотрудничали со следствием. Однако ломовые не хотят сидеть насильником, но при этом они не обременены понятием и могут прямо сказать: «Вали в петушатник, тебе здесь места нет». В общем, так или иначе, насильники обычно оказываются в петушиных хатах, то есть переходят в касту обиженных. У Мара, насколько известно, никто пить не собирался, но само обвинение в изнасиловании оказалось для него достаточным ударом. В время первой после предъявления обвинения Бани Умар скрылся, а души резанул по венам предплечья. Конечно, сокамерники подняли кипиш и истекающего крови арестанта забрали в больничку. Когда менты с врачами начали выяснять у Амара, зачем тот скрылся, он им чистосердечно признался, что хотел сдохнуть. Это оказалось его ошибкой. Хотел сдохнуть, значит, псих. Отправили Умара на Кошкин дом, психиатрический корпус на Бутырке, где его обкололи галоперидолом до полного излечения. Потом вернули на матроску. После курса галоперидола Умар еще несколько недель приходил в себя. В первое время все реакции были заторможены. В связи с этим сокамерники относились к нему сочувственно. А, впрочем, не чрезмерно, все же у всех свои бед хватало. В итоге Чертановский районный суд осудил Умара на 10 лет. Дело шито белыми нитками. Потерпевшие сами были прежними, и, видимо, милиции легко было на них навить. В результате, через несколько месяцев после происшествия, 8 марта, они написали заявление об изнасиловании и попытке повторного изнасилования. Плюс парень пожаловался на побои, а девушка на украденную шапку. При этом суд потерпевшие не явились. Милиция сообщила, что они убыли на родину, в Украину. То, что грабители сами вызвали скорую, и то, что медики не заметили следов насилия на девушке, судью не смутило, как и история с кражей шапки. Однако все остальные обратили внимание на этот беспредел. Грамотную апелляцию написал адвокат по назначению. Большая редкость. Требовал прекратить преследование по всем эпизодам, кроме грабежа. Апелляционное представление написал прокурор. Еще большая редкость. Заявил о незаконности осуждения иммигрантов за кражу и побои. Ну и я со своей стороны помог Умару написать апелляционную жалобу. Видимо, даже для российского суда это было перебор. И вторая инстанция так и сняла с киргиза в часть обвинений, но только самых незначительных – в краже и побоях. Умару снизили срок на полгода. Накурившиеся стали добрыми и веселыми. Спало всякое напряжение. Все обнимали друг друга за плечи, хлопали по спинам, смеялись и непринужденно разговаривали. Даже те, кто не шабил, стали как будто добрее. А Умар еще больше помолодел. Только лицо Умеда продолжало быть напряженным и несколько злым. Что говорить, я бы тоже был злым, если бы меня обвиняли в разбойном нападении, предъявляя скриншот с видеозаписи, на котором совершенно другой человек. В скобках замечу, что Умеду сперва дали 3 года, а потом опять же по апелляции, которой я приложил руку, отпустили. Сам я тогда был уже в другой камере и знаю об этом со слов, а поэтому до сих пор порой сомневаюсь в счастливом освобождении Умеда. Однако, скорее всего, так и было. Редко, но все-таки случаются такие вещи, особенно когда милиция очень грубо подходит к лепке дела, уповая на правовую безграмотность иммигрантов или, например, бездомных. Анвара Мосгорсуд уже наградил сроком 20 лет за убийство, сопряженное с разбоем, совершенное, как он утверждал, не им, а его непутевым подельником балкарцев. «Все беды от этих балкарцев», иной раз полушутя говорил кабардинец. Сейчас и он, непринужденно смеясь, выглядел совершенно свободным человеком. Ваню Гагуаза трава пробила на движуху. Он, как на ускоренной перемотке, куда-то звонил, сбрасывал, снова набирал, периодически поправляя Bluetooth-гарнитуру в ухе, и быстро-быстро говорил на гагуазском, который напоминал турецкий и азербайджанский языки. Витя как будто немножечко грустил. «Гашиш хорошо, но героин все-таки лучше». Баха старый травил байки про свои сексуальные и криминальные похождения. К слову, его обвиняли в ограблении одного из складов черкизовского рынка, так что, может, и не совсем байки. До 109-й я был только в одной камере на общем корпусе. 120-й, да и тот сутки. В 120-й хате жили семейками, как в лагерь. И здесь же меня радовало, что нет явного разделения. Все живут по-братски, все общее. Впрочем, братство было относительное. Были братья старшие и братья младшие, братва и все остальные. А как это выглядело? Вот есть два шкафа, в которых хранили еду. Лапшу, роллтон, картофельное пюре, если было колбасу, сыр, масло, когда они бывали. А бывали лишь пару дней после передачи, и всякое такое. Один шкаф общий, оттуда любой может взять, что захочет. Из другого шкафа может брать только братва. Объясняли это тем, что если все выложить в общий шкаф, еда очень быстро закончится. А братва – более сознательная часть коллектива и будет расходовать продукты экономно. Приводили примеры, что, мол, выкладывали 3 килограмма печенья в общий шкаф и их за один вечер съедали. А если эти 3 килограмма выталкивать по полкило в течение 6 дней, то их хватит, соответственно, на дольше, и все будут довольны. С такими аргументами сложно поспорить. Позже, кстати, эту систему изменили. Все хаты выбрали человека, который один имел доступ к шкафу братвы и решал, что и как надо расходовать. Если кому-то что-то надо было, например, пачку лапши, обращались к нему. Отказать он мог только, если человек просил необоснованно больше, чем позволяли запасы. сигаретами с чаем такого не было. Кури, чифири, сколько хочешь. Но сигареты и чай в хате могли просто кончиться. Кстати, сигареты были не только общие, некоторые имели личные запасы. Это не возбранялось, но опять же, когда общие сигареты кончались, обладателям личных запасов приходилось делиться. Бог велел делиться, а вы как думали? Что же касается распределения обязанностей, то в 109-й хате все были при деле. Был смотрящий, Анвар, был смотрящий за общим в хате, Гия. Номинально он должен был следить за количеством сигарет, чая и всего остального в хате. Дорогой занимались Ваня Кагуас и Витя. Улугбек отвечал за уборку. Саня Самаркандский с некоторых пор нес ответственность за курок и запреты. Все остальные попеременно сидели на тормозах. Система распределения обязанностей функционировала следующим образом. После 3 дней отдыха, заехавший в хату арестант садился на тормоза. Если зэк на этом месте хорошо себя проявлял и в полной мере справлялся с обязанностями, он мог сидеть на тормозах до самого этапа. В случае, если сиделец не справлялся с атасом, ему предлагали заняться чем-то другим, менее ответственным. Арестант, конечно, мог писать носки, бить татуировки или делать еще что-то общественно полезное. Но зачастую зэки такими навыками не обладали и становились ответственными за тряпку. Убираться в людской хате не западло, но неформальный статус при этом, конечно, падает. Бывало, что на тряпку становились те, кому уже были какие-то вопросы. Так, в 109-й хате на тряпке был Улугбек, поскольку его обвиняли в попытке изнасилования. Он признавал, что это имело место, и как будто совершенно искренне раскаивался. Однако попытка не изнасилование, поэтому его не стали выкидывать с хаты. Но все равно, кажется, избили. Это было еще до моего заезда. Можно пойти вверх по карьерной лестнице. Если сидишь на тормозах и не допускаешь проебов, то в дальнейшем можешь претендовать на то, чтобы заниматься дорогой. Дорога – дело супер ответственное, ведь по ней ходят и малявы, и воровские прогоны, и телефоны, и героин, поэтому на нее кого попало не ставят, а дорожников ценят и уважают. Впоследствии при благоприятном стечении обстоятельств можно и смотрящим в хате стать. Смотрящий в хате, по сути, тоже больше про ответственность, чем про власть. Такой человек ведет тачковки, сколько хата уделила на общем, сколько на воровское, сколько на нуждовское. По этим вопросам и не только смотрящий поддерживает связь с Кремлем, так между собой зэки он именует верхушкой криминалитета в СИЗО. Смотрящий отвечает за все происходящее в хате, драки, дебоши, передозы и прочее. В общем, одна сплошная ответственность, а власть весьма ограниченная, ведь если смотрящий в хате не прав, можно позвонить хоть смотрящему за корпусом, хоть положенцу, хоть вору и обосновать свои претензии. Это вполне эффективный механизм, смотрящих нередко разгружают и побивают за неверное толкование понятий, необоснованное рукоприкладство и прочие превышения должностных полномочий. У нас в хате все всем были довольны, никто не старался быть выше других или занять какое-то привилегированное положение. Напротив, периодически подчеркивали, что здесь все на равных, и даже Улугбек сидит за одним столом.